Алло. Ну что, алло? Хуй так алло? Чего надо, нахуй? Надо друга привел. Не, вот сейчас он должен, блядь. Ну что, долго будет звонить? Говори, что тебе надо? Что надо, говори! С вами хочет человек поговорить. Какой хуй человек? Я никого не знаю. Что ты мне хуйню гонишь? Ты звонишь, да звонишь сюда. Какого хуй? Сказал, не звони. Алло. Это ж Максим. Алло. Да ё-моё, а. Тебе чё, не ясно сказано? Не звони сюда. Забудь такой разговор. А, да по нулям это вообще. Ты чё, на испытание хочешь взять, да? Да. Что у тебя нихуя не получится. Почему? Дай, блин. Фоме отключился, неизвестная причина. Неизвестная причина. Ёбаный ты, шеф, блядь, я сказал, не звони сюда. Я жду звонка. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это жесть была вообще. Фига, где-то джок. Ну, блин, а? Серьёзно. Так он, значит, сейчас брать будет, а сам звонка ждёт. Сейчас ещё пару звоночков сделаем, нафиг. Ну что, говори! Говори, не мычи, ёбаный в рот, как тело в поддойнике! Чё мычишь? Ишак вонючий! Алло, здорово! Блядь! Чё-то сбрасывает по полчаса.